Глава 16. Лихие времена. Россия, 1993-1997 годы. Кёльнскому архиепископу Райнальду фон Дасселю, после того, как он угодил в Россию конца XX века, крупно повезло. И не раз, а как минимум трижды. Первый — это по времени. Попади он в суровые 30-е или 40-е, и ему вполне хватило бы пары фраз, произнесенных на немецком, чтобы бдительный НКВД сцапал его в свои сети. А далее подлый немецкий шпион был бы мгновенно приставлен к выщербленной от многочисленных выстрелов кирпичной стенке. Впрочем, во времена СССР его в любом случае ждала незавидная участь. Но в 90-х годах прошлого столетия великая держава рухнула. Беспорядки на улицах, очереди за любым товаром, бандитские группировки и полная растерянность ошалевшего населения — все это позволило сподвижнику Барбароссы в первые дни своего пребывания в будущем раствориться в хаосе перестроечных будней. Но все равно Райнальду фон Дасселю пришлось нелегко. Уже на третий день он, ошарашенный и усталый, падая в голодный обморок, толкнул плечом какого-то крепкого парня в кожаной куртке. Это был бригадир Уралмашевских по кличке Саша Сало. Саша потребовал от наглеца извинений, но гордый архиепископ молчал. Вот тогда и ухнули гордеца сзади по голове тяжелым обломком трубы подельники Саши Сало. Вывезли потомка германского знатного рода на городскую свалку, и там ему, окровавленному, находящемуся без сознания, отрезали огромным широким ножом язык и бросили подыхать в какой-то ров. И это было второе везение фон Дасселя, потому что в России чаще лучше молчать, чем говорить. А в том положении, в котором оказался архиепископ Кёльна, и подавно. Рыцарь чудом выжил и даже какое-то время лежал в захолустной районной больнице, изумленно оглядываясь по сторонам, вслушиваясь в странную гортанную северную речь и разглядывая удивительных представителей неведомой ему страны. Потом он бежал из больницы, чтобы опять оказаться в городе, а там вдруг встретить на одной из улиц Сашу Сало, который куда-то спешил по своим важным бандитским делам вместе со стайкой таких же крепких круглоголовых мужичков, как и он. Райнальд фон Дассель больше никогда не раздумывал ни секунды. Еще в больнице он четко понял, что в этой странной холодной стране с сумасшедшим населением всегда нужно бить первым и никогда не жалеть о содеянном. Фон Дассель быстро подошел к своему старому знакомому и коротким быстрым движением воткнул свой палец глубоко в глаз бандитскому бригадиру. Саша Сало громко заорал и закрутился волчком, прижимая ладони к тому месту, где еще недавно у него был глаз. А дальше фон Дассель начал делать то, что однажды ему уже удалось сотворить в далекой Венеции на улице Мерчерия. Он крутился на месте, встречаясь все с новыми и новыми бойцами банды Саши Сало, и его жестокость, смешанная с пугающим хладнокровием, были заложниками его побед в каждой из схваток. Двое качков из бригады Саши Сало скончались на месте, а третий отдал Богу душу, а скорее, судя по своим поганым делам, черту, по пути в больницу. Увечья средней тяжести и мелкие травмы и вовсе исчислялись двузначным числом. Архиепископ, конечно, не знал, что в момент драки ему свезло вторично, ибо ствол был только у одного из пятерых, у бригадира, которого Райнальд уложил на землю первым, попутно отняв пистолет. Стрелять архиепископ не мог, ибо понятия не имел, как это делается, но оказалось, что рукоять Макарова сама по себе является весьма смертоносным оружием, и три проломленных черепа стали надежным тому доказательством. За учиненное побоище и смертоубийство средневековый архиепископ фон Дассель был скручен подоспевшим нарядом патрульно-постовой службы и водворен в обезьянник районного отделения милиции. Милиционеры достаточно быстро выяснили, что задержанный не мой и, скорее всего, бомж, поэтому взять с него было нечего. Представ перед следователем, фон Дассель продолжал хранить гордое молчание. И единственное, что тот смог вписать в протокол допроса, это слово «не мой» и большую латинскую букву «Z», решительно перечеркивающую, собственно, весь бланк допроса. Но даже такой протокол задержанный подписывать наотрез отказался. Когда Райнальд вошел в камеру, все ее обитатели дружно сморщились. Уж очень от него разило. А архиепископ, не обращая ни на кого ни малейшего внимания, молча прошел на свободное место и уселся на панцирную сетку койки. «Совсем вертуха и нюх потеряли», — сердито проворчал старший камеры, вор в законе Кудрявый, прозванный так за свою раннюю лысину, и велел сынку: «Разберись». Тот, пройдя к двери, принялся неистово дубасить кулаком по железу. Квадратное окошко со скрипом отворилось. «Нахрена нам вторая параша?» — заорал сынок. «Что, помыть мужика было трудно?» «А он сам отказался», — отрезал вертухай. «А чего ты нам, честным бродягам, фуфлыжника такого подсунул? Ты на лепень его погляди, лохмотья сплошные. На какой помойке его взяли?» «Это не фуфлыжник», — возразил вертухай. «Он трех парней у Саш Сала на повал уложил, а его самого с пушкой повязали». «Подумаешь», — протянул Кудрявый, — «с пушкой можно и десяток положить». «Можно», — согласился словоохотливый вертухай. «Только он волыну у одного из парней отнял и ни одного выстрела не сделал, так их завалил голыми руками, а пистолет исключительно как ударный инструмент использовал. Да еще прошлой ночью побоище в изоляторе устроил, там к нему тоже трое подвалили, права качать стали». «Ну и что?» «А он ухитрился доску от нар отодрать и давай их гонять. Еле угомонили. В больничке они сейчас все. Вот тебе и что. Его и сюда-то везти еле-еле в автозак засунули. Так что гляди, Кудрявый, поосторожнее, когда прописывать станете». И с лязгом захлопнул окошко. «О как!» — удивленно присвистнул старый вор и недоуменно уставился на новичка, гадая, что за ком с бугра угодил к ним в хату. Положить троих голыми руками — такое дорого стоит. Да и доску отодрать от нар — это ж какую силищу иметь надо. А с виду и не скажешь, бичара-бичарой, причем, судя по запаху, весьма опустившийся. Вот, кстати, еще одна загадка. С виду явно не обрек, не чурка. А почему ж тогда не стал мыться? Загадка. А ларчик просто открывался. Заведенный в моечный зал архиепископ вначале недоумевал, зачем его сюда привели, а когда понял, уж очень часто вертухай повторял слово «мойся», выразительно показывая на душевую кабину, то отказался наотрез. Помнится, совсем недавно. Не далее, как в начале прошлого года, он уже мылся разок, так куда больше. Что ж теперь ему, каждый месяц, что ли, мыться? «Такого и прописывать впадлу», — презрительно заметил музыкант. «Раз по понятиям положено, значит, придется», — возразил Кудрявый и, глядя на горделиво вскинутую голову Райнельда, уточнил. «Но не сразу. Прытки уж очень. Может, и не новичок вовсе». «Как же не новичок, когда не поздоровался, когда в хату вошел?» — встрял сынок. «Так-то оно так, только...» Кудрявый задумался, решая, как поступить. Опять же, и набор статей тоже вызывал невольное почтение. Судя по нему, этому лохматнику корячилось как минимум 3 Петра. Так бывалые зэки называли срок в 15 лет. Но здесь такой срок получался только при большой удаче. А, скорее всего, странному пассажиру светила вышка. Стало быть, терять ему, если что, уже было нечего. Поэтому Кудрявый и пришел к благоразумному выводу не торопиться и для начала подойти к странному новичку с особым бубновым заходом. Однако успеха подсевший поближе к новичку музыкант не имел. Мужик продолжал сопеть и угрюмо отмалчиваться. Тогда решили завлечь его в карточную игру. Благо опытный картежный шулер-американец был подлинным мастером своего дела, ну и тут получилась осечка. Как он не заманивал Райнельда сыграть кон-другой, но архиепископ, внимательно повертев в руках пару карт, иронично хмыкнул и наотрез отказался играть, решительно помотав головой. «Не принялся, лох!» — пожаловался американец Кудрявому. «Не иначе как засек, что колода кованая!» — добавил сынок, помогавший американцу в завлекаловке, и сделал недоуменный вывод. Выходит, он только прикидывается валенком, а на самом деле косяка гонит. И вообще не нравится он мне. Надо бы на провилку его поставить. Кудрявый с ироничной улыбкой посмотрел на сынка, который вот уже третьи сутки вертелся вьюном, пытаясь всячески угодить старому вору в надежде, что тот впоследствии, если что, замолвит за него в дальнейшем словечко. — Главное, чтоб он мне понравился, — осадил он сынка. — Так ты из него решил армянскую королеву сделать? — оскалился тот. Для опущенных в тюрьме существовало много разнообразных прозвищ, но то, что сынок выбрал именно это, почему-то не понравилось Кудрявому. Уж больно прыток молодой, не по чину лахает, надо бы его приструнить. — Хайло, заткни! — негромко, но увесисто проворчал старый вор в законе. — Я тебе что, беспредельщик? — и протянул со вздохом. — Ну и народец пошел. Даже прикупить ложка толком не умеют, все самому приходится делать. И он, кряхтя, встал со своей койки и поплелся из королевского угла к Райнальду. Вот тут-то фон Дасселю повезло в очередной раз. Поначалу он продолжал молчать, мрачно взирая на подсевшего к нему Кудрявого. Но чуть погодя, когда вор уже начал терять терпение, впервые за все время пребывания в России улыбнулся. И улыбка эта оказалась столь искренней и простодушно радостной, что даже у матерого Кудрявого, имевшего за плечами 6 ходок, и проведшего в зонах больше половины сознательной жизни, в груди что-то приятно ёкнуло. А дело было в том, что безрукавка на Кудрявом на миг распахнулась, и архиепископ углядел на волосатой груди вора татуировку, изображавшую руки, закованные в кандалы и сжимающие распятие. В общем-то, стандартное клеймо для уголовников, обозначающее верность воровским законам. Плохо разбираясь в особенностях церковных учений, колымский художник, сработавший ее лет 20 назад, для простоты рисунка изобразил крест 4-конечным. Потому-то фон Дассель, днями ранее решивший, что его не иначе, как забросили за грехи в диковинный ад мир, где победило ненавистное ему православие, а кругом можно было увидеть только византийские 8-конечные кресты, заметив татуировку, посчитал, что перед ним единоверец-католик. Да и как иначе, если чуть ниже рисунка была вытатуирована надпись на латыни «Удача сопутствует смелым». «Ну вот», — добродушно протянул Кудрявый и, самодовольно ухмыльнувшись, повернул голову к сокамерникам, давая понять, что процесс пошел. «А скажи-ка, паря, как на духу честным сидельцем-бродягам?» Договорить он не успел, ибо в это время надрывно заскрежетал замок, и через несколько секунд массивная железная дверь широко распахнулась, и вертухай вызвал «с вещами на выход» вначале американца, затем музыканта, а чуть погодя еще 5, всех из пристижа Кудрявого. В конечном итоге в камере остались лишь Кудрявый, сынок, фон Дассель и еще 2 забитых мужичков, оказавшихся в СИЗО впервые, да и то с мелочевкой, драк по пьянке, хотя и с причинением тяжких телесных одному из пострадавших. Почуяв неладное, Кудрявый сурово распорядился. — Ну-ка, сынок, зашли маляву в Индию, а то мне вся эта чистка что-то не нравится. Не иначе как мусора очередную пакость затеяли. Ты сам-то, ежели что, подпишешься за меня? — Нашел о чем спрашивать, — горячо возмутился тот. — Да я... Индии. Уголовники называли камеру, где находились самые авторитетные воры, которые могли ответить на любой вопрос и знавшие все тайные и скрытые механизмы сложной тюремной жизни. — Ладно, ладно, остынь, верю, — кивнул Кудрявый, хотя успел по достоинству оценить и бегающие глаза сынка, и его трусовато подрагивающий голос. Ответа из Индии вор получить не успел. Замок в двери зловеще заскрежетал, и через несколько секунд камера заполнилась, вошло сразу 7. С минуту они потоптались на пороге, спокойно ожидая, пока дверь за ними закроется, и утихнут шаги надзирателя. После чего стоящий первым неспешно направился к Кудрявому, и, усевшись без приглашения на соседнюю койку, лениво произнес: «Трясунья, привет тебе принес от Паши, которого ты неделю назад обидел не по понятиям. Прижмуть в кое-что. Сам по-доброму взятое отдашь или как?» Остальные шестеро как-то лениво и очень медленно вытащили руки из карманов. Раскрыли ладони, и выяснилось, что у каждого из них есть какое-то оружие. Так, например, у самого ближнего, к кудрявому, из раскрытой ладони вывалился железный крюк на крепкой цепочке. У длинного худого парня в руках оказалась складная дубинка, а у самого маленького — деревянные нунчаки. Кудрявый мгновенно понял, в чем дело. Выругав себя за промах недельной давности, когда он, не устояв перед соблазном, тиснул в вагоне поезда увесистый дипломат с целым состоянием 300 лимонов, или, если по курсу, 50 штук зеленью, вор с тоской понял, что сейчас придется расплачиваться. Причем даже если он скажет, где запрятан дипломат, спасения все равно ждать нечего, как пить дать замочат. Да и не было там уже всей суммы. Часть он, как и положено, в первый же вечер снес в общак, а еще часть прокутил в кабаке, обмывая воровскую удачу. Узнал он о том, кому принадлежал дипломат, уже на следующий день. По городу поползли слухи, что владелец его, уральский авторитет Паша Цветомузыка, личность легендарная и уже перешедшая в высшую лигу, Паша скупал большие уральские заводы, как какие-нибудь овощные палатки или табачные ларьки, и даже начал интересоваться большой политикой. Тогда-то Кудрявый и сообразил, как лучше и проще всего поступить. Надо отсидеться, пока люди Паши Цветомузыки ведут поиски наглого вора. И не на одной из малин там найдут, а именно в СИЗО. И он, наскоро потолковав со своими корешками и напомнив, как бы между прочим, что законник, соблюдающий воровские понятия, больше года на свободе оставаться не должен, попался на банальной краже кошелька. Оказывается, просчитался. Нашли и тут. Не иначе, как следак, сука рваная, постарался, подшестерил. Вдвоем против семерых не выстоять. Да и на сынка надежда была слабая. Оставалось одно — перед смертью хотя бы сохранить лицо. — Пашу знаю, — степенно кивнул Кудрявый. — Авторитет известный, большой политикой стал интересоваться. На всякий случай сделал несколько странный реверанс Кудрявый. Сказал он так с умыслом, пытаясь дать понять, что в уголовном мире статус бывшего бандита, интересующегося политика, никогда не будет таким высоким, как гордое звание вора в законе. — А вот ты что за фраер захарчеванный? — продолжал Кудрявый все так же спокойно. — И почему буром на меня прешь? Так предъяву не кидают. К тому же не по чину обращаешься. Ты вначале собери правило. Значит, желаешь, чтобы мы тебя вначале оттрюмили? Бесцеремонно перебил его собеседник и, неспешно встав, чуть отошел, принявшись неторопливо расстегивать пуговицы на рубашке. Это я, чтоб ее твоей кровью не запачкать. Вещь-то дорогая, от Валентина. Чё ж у тебя денег не было новую купить, коль ты в обносках щеголяешь, которые тебе Валентин с барского плеча отдает? Съязвил Кудрявый, нарочно стараясь разозлить трясуна, чтоб драка пошла в полную силу. Глядишь, и замочат, все поменьше мучатся. Впрочем, парни были явно опытные, и на такую удачу Кудрявый тоже не особо рассчитывал. С тихим свистом железный крюк вонзился Кудрявому в ногу. Хозяин крюка потянул за цепочку и, вырвав кусок мяса из ноги старого вора, опять неспешно закрутил этим крюком у своего плеча все с тем же тихим свистом. Кудрявый завыл и упал к ногам главного трясуна. Тот неспешно снял с себя цветастую рубашку, обнажив бугристые накачанные плечи. Драки не получалось. Кудрявый опустил голову, приготовившись достойно встретить неминуемую смерть и страшные мучения. Но никто из находившихся в камере даже представить себе не мог, что произойдет в следующее мгновение.